У меня также есть план. Сначала я поговорю со всеми, потом мы пойдем к Доротее. Да, Мити снова одевается и покидает Мелиссу, а затем подходит к Марии с большим животом. Дом Доротеи. Вот как значит, ты приложил свою руку и к Мити. Я был немного силен, но я не думаю, что сделал ее несчастной. Я собираюсь продолжить присматривать и за ней тоже. Я была удивлена, что меня изнасиловали, но я не ненавижу своего хозяина. Ты счастлива из-за того, что стала женщиной. Я не думаю, что господин Хардлет тоже тот, кто может огорчить женщину. Мити, влюбиться в джентльмена, который любит женщин, означает, что ты часто будешь ревновать, но, пожалуйста, сделай все возможное, чтобы он был счастлив. Мама, тебе будет приятно, но ты также испытаешь печаль, находясь вдали от меня. Это сложно. Да, мама вырастила меня, и я выросла такой большой сейчас. Спасибо, мама. Две девушки обнимались друг с другом, так что мне было неудобно спрашивать, не хочет ли Доротея сделать со мной на один раунд. Кроме того, у меня тоже есть другая просьба. Доротея, у меня есть предложение на этот счет. Что? Она отделяется от Мити и поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Как я и думал, у нее смиренный характер, и это проявляется и в ее глазах. Она немного старше, но все же она женщина, которую я хотел бы трахнуть. Я хочу, чтобы ты отвечала за управление моим особняком в столице. Особняком? Мне ужасно жаль, но у меня полно дел с присмотром за этим приютом, так что у меня определенно нет свободного времени. Я знаю, вот почему было бы неплохо, если бы ты просто взяла детей с собой в этот особняк. Я думаю, там было бы намного проще жить, чем в этом ветреном месте. Ох, жить в дворянском особняке. Я хочу забрать Мелиссу и остальных, вместе с Мити, на свою территорию. Но у меня не так много людей, которым я могу доверять, чтобы они присмотрели за особняком. Я дам тебе плату за содержание и зарплату за уход за особняком, а дети могут стать слугами. Тебе и детям должно быть легче жить там, а не здесь. Как и ожидалось, Доротея выглядит удивленной. Ты оставишь твой особняк мне и детям, даже не зная нашего прошлого? Я не знаю о вашем прошлом, но я знаю твой характер. После того, как Доротея короткое время думает об этом, она низко кланяется. Если позволите, я смиренно приму ваше предложение. Я покажу тебе это место. Я уезжаю на следующей неделе, так что ты можешь приходить, когда захочешь. Когда Доротея поднимает голову, я подхожу к ней и быстро краду ее губы. Я засовываю язык ей в рот и протыкаю его внутренности в течение нескольких секунд, прежде чем отпустить. Что? Ты была настолько привлекательна, что я просто не мог удержаться. Считай это доказательством нашего контракта. Флиртующий джентльмен. Могу себе представить будущие трудности для Мити. Доротея вытирает рот после, но ее щеки слегка покраснели. Я оставляю Мити здесь, которая совершенно потеряла дар речи, и возвращаюсь в особняк. Я позволю матери и дочери хотя бы переночевать вместе сегодня вечером. В день отъезда вся семья собирается и готовится к путешествию. Девочки не единственные, кто едут со мной, но и Кроул и Альма тоже едут. Кроул уже достаточно взрослая и полна решимости пойти со мной, пока Альма все еще боится, но все будет хорошо, если она будет придерживаться Кроул. Похоже, она постоянно думает о Кроул. Дети идут с нами, поэтому у Мелиссы нет причин оставаться здесь, и поскольку Мелисса уезжает, Мария сказала, что тоже придет, что привело к цепному эффекту, который заставил всех сопровождать меня. Меня беспокоит то, что Мария, чей живот уже достаточно большой, может родиться во время зимней поездки, но и для этого есть решение. Это невероятный экипаж. Я не думала, что существует нечто экипажа с 6 лошадьми. Это крупногабаритный экипаж, который Кеннет подарил мне в подарок за то, что меня повысили до графа. Он подарил его мне, и я согласился. Но, похоже, Селия беспокоится о разных вещах. Карета достаточно большая, внутри много места и подготовлены подушки. Более того, сиденья выполнены по новейшей технологии Федерации. Также был подготовлен нагревательный инструмент, чтобы Мария могла путешествовать, не беспокоясь о том, что замерзнет. Это удивительно, как и ожидалось от Гордони. Майла, вернувшаяся с подарками от семьи, также удивлена, когда увидела карету. Ее титул – баронесса Гордони, но ее положение все еще нестабильно, поэтому я назначил ее гостем хозяйкой дома на данный момент, хотя она продолжает просить не называть ее любовницей и называть солдатом. Но почему здесь кровать сзади? Силья говорит несколько резким тоном. Это чтобы Мария могла спокойно отдохнуть. И господин Эгер сама ведь не собирается тут трахать девушек, верно? И это тоже. Когда все члены семьи сели в карету, я собирался отдать приказ моим солдатам, но тут услышал гневный голос. Я сказала, что не позволю тебе цеплять цыпочек. А чем ты думаешь? Это так грубо. Хорошо, не могли бы вы как-нибудь? Я в долгу перед господином Хардлиттом. Вы знакомы с графом? Нет, однажды в городе. ПФФ, так все видели его во время парада, идиотка. Не придирайся к моей сестре. Интересно, что происходит? Я пойду посмотрю. Силья высунула голову из окна кареты. Что случилось? Что за суматоха? Хорошо, граф Хардлетт. Простите, что потревожило вас. Эти девушки просят нас о чем-то нелепом, например, о том, чтобы они поехали с нами. Когда я пришел посмотреть, я увидел спокойную холодную красавицу и оживленную молодую девушку. Они выглядят знакомо. Эти девушки утверждают, что видели графа Хардлетта раньше, так что я немедленно прогоню их. Хардлетт сама, вы спасли мою сестру и меня в этом переулке, не так ли? Мы искренне благодарны. О, я помню, это девочка, которую изнасиловали, и ее младшая сестра. Похоже, в последнее время у меня проблемы с изнасилованием. Думаю, я должен дорожить своими девочками больше. Так что, вы хотите поехать с нами? Да, мы работали в баре в столице, но недавно нас уволили. Я не сделала ничего плохого. Я лишь выгнала извращенца, который прикоснулся к заднице моей сестры. Мне не нужно больше ничего слышать. Так значит, вы хотите поехать в Рафин? Да, я слышала, что в Рафине собирается много людей, и там больше работы. Также я верю, что, может быть, судьба приведет нас работать на территории Хардлетта сама. Однако у моей сестры слабое тело, поэтому она не может ходить в холодную погоду. Вот почему я спрашиваю, можем ли мы поехать в пустой карете. Я не особо возражаю, так как две женщины почти как багаж. Конечно, я не могу взять с собой в вагон с семьей двух девушек, которых я не знаю по имени, но пусть садятся в другой экипаж, это нормально. Пусть садятся в любой из этих экипажей, который пуст, так как они пригодятся нам на обратном пути. Я оглядываюсь и вижу линию из нескольких человек, идущих за нами. Если они следуют за армией, им не придется беспокоиться о бандитах или монстрах. Есть риск, что солдаты что-нибудь сделают им, но я думаю, они немного доверяют моей армии. Но моя армия идет быстрыми темпами, так что есть риск, что они могут остаться позади. Если я позволю им ехать в экипажах, им это не грозит. Однако, мне неудобно позволять незнакомым людям ехать с припасами. Тогда давайте поступим так. Я обнимаю за плечи нежную и сладострастную женщину и приглашаю ее на поцелуй. Сначала ее тело застывает, но вскоре после этого она расслабляется, прислоняясь ко мне. Ее пухлые и горячие губы очень приятно сосать, и хотя она не толстая, все ее тело мягкое. Она определенно подвергнется изнасилованию, если будет ходить по ночам. Ты хорошо целуешься, не так ли? После того, как мы немного целовались, я отделил губы от ее и обнял плечи младшей сестры. Вы не можете. Я. По сравнению со старшей сестрой, ее губы тонкие, тело меньше и мяса на нем мало. Когда я продолжаю обнимать ее и ласкать ее задницу, она напрягается и ведет себя странно. Ха, Хардлетт сама это странно. Младшая сестра сжимает промежности и наклоняется. Думаю, она промокла. Как вы видите, я попрошу этих двоих развлечь меня. Вы можете позволить им сесть в один из вагонов? Да, сэр. Солдаты пускают их в пустой вагон. У нас был небольшой шум, но я хочу поторопиться вернуться в Рафин. Еще две девушки. Силья, если ты будешь все время хмуриться, морщины между бровями станут постоянными. Не трогай мое лицо, пожалуйста. Ах, оно не сможет стать нормальным. Пипи сделает это тоже. Стой, Пипи. Руна-сан, ты тоже. Ой, Ирина-сан, ты разрываешь меня на части. Как ты смеешь ко мне прикасаться? Я убью тебя, маленькая зараза. Альма отчаянно пытается защитить Кроул от ударов со стороны Сили после того, как она стала немного самоуверенной и прикоснулась к лицу Сили. Кажется, Ирине нравится ощущение от своих щек, и она продолжает растирать их своей силой, пока я глажу по голове Силию и играю с волосами Лии, которая спит у меня на коленях. Интересно, дела у Нонны и других идут хорошо? Было бы неплохо, если бы она не поссорилась с Адольфом из-за ненужных расходов. Главный герой. Эгир Хардлетт. 21 год. Зима. традиционный подсчет возраста, статус, граф королевства Гордания, феодальный лорд всего восточного региона Гордании, король гор, войска, частная армия, реорганизация, активы, минус 300 золота, стоимость рабочей силы минус 100, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, беременная наложница, Мелисса, любовница, Мария, беременная, Рита, горничная, Екатерина, Майла, любовница, Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня, Кейси, призрак, Себастьян, слуга, Руби, прислужница Луны, Альма, Кроул, Мити, любовница, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Куу, Руу, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Луна, командир, Пипи, последователь, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по домашним вопросам, Клер, официальный купец, Шварц, конь, сексуальные партнеры, 88, родившиеся дети, 9, глава 108.1, глава 108, часть 1, Рафенская рапсодия. Это была мирная поездка, и пока все ехали, особых проблем на пути из Гордании в Рафен не возникло. Хотя восточная армия отделилась от нас, мы все еще являемся армией с несколькими тысячами военнослужащих. Любые бандиты или монстры в этом районе знают, что это будет самоубийством, если они попытаются напасть на нас. Путешественники, следующие автостопом за нами, тоже не выглядят напряженными. О чем ты задумалась? Плохо себя чувствуешь? Нет, мне приятно. Если возможно, я бы хотела, чтобы ты продвинул его глубже. Кай, уже поздно ночью, и когда я проснулся, чтобы выйти из кареты и выпить воды, ко мне подошла Лия. Ты не возражаешь, если я сделаю что-нибудь плохое? Ну, я не мог отказать ей. Все мирно спят, и я особенно не хочу мешать Марии выспаться, поэтому я попросил Лию использовать свой рот, чтобы наслаждаться мною, не издавая слишком много шума. Я возьму его глубже в горло, чем Нгох. Уу, ее горло трется о мой мясной стержень. То, как ее горло трется о меня, вызывает ощущение, отличное от ощущения, когда он во рту, и я невольно выпускаю свой стон наружу, но когда я отворачиваюсь, я понимаю, что Кролл смотрит на нас неловко из-за ближайшего куста. О, да, я слышал несколько шуршащих звуков, так что, может быть, он пошел пописать или что-то в этом роде. Мы перед каретой, так что он не смог вернуться. Мне жаль его, потому что холодно, но мне нужно, чтобы он потерпел это еще немного. В обмен, я покажу ему что-нибудь приятное. Я засунул руку под юбку Лии и сдвинул ее нижнее белье в сторону. В отличие от Селия, которая носит шорты, Лия предпочитает короткие юбки. Если я сделаю это, пока Лия находится у меня между ног и на четвереньках, Кролл будет иметь возможность видеть ее гениталии достаточно четко из того места, где он находится сейчас. Инннннха, ты хочешь разместить его там? Нет, я просто хотел потрогать. Продолжай. Пока Лия продолжает обслуживать меня своим ртом, я протягиваю руку к ее гениталиям и пальцами раздвигаю их в стороны. Ее гениталии часто используются с самого раннего возраста, поэтому их форма гораздо более выразительна, чем у Селии. Мягкий холм слегка торчит, когда я дразню его пальцами, и это должно быть невыносимым зрелищем для девственника вроде Кролла. Гха-ха-гха-гха. Я начинаю слышать больше шелестящих звуков. Похоже, он начал мастурбировать. Такая ожидаемая реакция заставила меня улыбаться. Он хорошо справлялся со своей работой даже во время моего отсутствия, и, похоже, он немного попрактиковался с мечом, чтобы защищать девочек. Это немного мастурбировать, наблюдая за другими. Его ежедневная трудовая деятельность также способствует развитию его организма. Может, пришло время рассказать ему о девушках. Понимая, что я снова думаю о чем-то другом, Лия смотрит на меня, прежде чем начать двигаться более интенсивно. После некоторого удовольствия, я поднимаю бедра вверх и мой член готовится к эякуляции, пульсируя несколько раз. Гха-ха-ха, я кончаю. Это то, о чем мечтал Илья, но ничего не поделаешь. Я прижимаю ее голову вниз и вдавливаю его глубже в горло, а затем выпускаю сперму. Инннннха-ха. Это было бы немного разочаровывающе для меня, поэтому я вставляю палец в ее голую дыру и щипаю за клитор. Лия быстро брызгает большим количеством сквирта и судорожно поднимает задницу вверх. Аух. В то же время, я также слышу стон от кустов. Ну, теперь, когда мы втроем чувствуем себя более освеженно, давайте вернемся в карету и поспим. Я возвращаюсь в карету, целую Лию, и Кроул возвращается вскоре после этого, но, думаю, что киска Лии была слишком возбуждающей для такого девственника, как он, поскольку он начал растирать себя снова, когда все заснули. Тем не менее, это место, где спит чуткая Селия. Ты маленький негодяй, что ты делаешь? Селия мгновенно просыпается и бьет его в промежность. Селия, как мужчина, мне больно видеть, как кого-то бьют по прямому члену, так что, пожалуйста, не надо. Кроме нескольких мелочей, путешествие прошло довольно гладко, как и ожидалось, и заняло всего пару дней, прежде чем мы смогли увидеть городские стены Рафена. Ах, здесь довольно красиво, великолепный город, не так ли? Мелисса и Мария выглядят впечатленными. Возможно, они представляли себе более прогнивший город из окрестных деревень. Это место также значительно развито. Внутренние районы города не видны из-за стен, но вокруг города множество полей и разбросанных ферм. Иногда торговцы, мимо которых мы проезжаем, направляющиеся на север, боятся внезапного появления армии, но когда они видят меня, они снимают шляпы и приветствуют меня. Бизнес также хорошо развивается с тех пор, как Клэр открыла свой магазин. Когда я дал волю своим мыслям о развитии города, я увидел что-то странное в ясном, голубом небе. Сначала я думал, что это птица, но дрейфуя, она направлялась именно к нам. Эту белую штуку ветер иногда сдувал то влево, то вправо, но я понял, что эта Кейси летит к нам навстречу с ее дрожащими белыми волосами. Как обычно, она двигается медленно, даже я могу идти быстрее, чем она. Она подлетает к нам в сияющем свете, без всякого чувства таинственности, в то время как мы с Селией машем ей руками из окна, с глупой мыслью о том, что она была плохо физически активна во время своей жизни. Она каким-то образом сумела ухватиться за крышу кареты. С возвращением. Га-а-а-ах. Кейси внезапно заглядывает в окно с потолка каретки. Резкое появление ее лица заставило Мити и Альму закричать. Мити обнимает Мелиссу, а Альма обнимает Кролла. Именно в подобный момент человеку нужен кто-то, на которого можно положиться. Мити считает Мелиссу и Марию старшими сестрами, но у Кролла тоже есть девушка, которая все-таки на него рассчитывает. Мне кажется печальным, что ему приходилось наблюдать за людьми, занимающимися сексом во время мастурбации. Было бы неплохо, если бы он просто трахнул Альму. Альма все еще ребенок, поэтому я бы даже указательным пальцем не смог бы воспользоваться, но Кроул примерно одного с ней возраста, и он, вероятно, смог бы вместиться внутри ее. Его член все равно маленький, так что Альме это не повредит. Кейси, перестань появляться так внезапно. Привидение проходит через потолок и прижимается к моей груди. Когда я глажу ее по голове, я что-то ощущаю, но одновременно и не чувствую ее тела. Ах, что это такое, хозяин? Чего так испугались Мити, Сан и Альма? Это мягкая игрушка. Понятно, Лия не видит ее. Это довольно длинная история. Но я содержу призрака. Я не домашнее животное. А-а-а, вы даже сделали это с призраком. Как я и думала, хозяин потрясающий. Почему ты так говоришь каждый раз, когда я говорю, что содержу тебя у себя? Это не так уж и плохо. Какая странная вещь. Меня зовут Кейси, я не странная. Похоже, Майло может видеть ее, когда ее лицо застывает. Как и ожидалось от бывшего генерала, она не кричит и может успокоиться. Кроме того, Кейси опускает плюшевого медведя с шеи, чтобы люди могли знать, что она здесь. Но его использовали уже так долго, что он стал грязным, и есть несколько мест, в которых он порван, и хлопок начинает выходить наружу. Когда это летает вокруг, это выглядит излишне жутко, так что, пожалуйста, замени его. Мы возвращаемся в Рафин вместе с Кейси, которая пришла поприветствовать нас пораньше. Граждане радостно пришли нас увидеть, когда солдаты собирались на новосозданной площади, а затем разошлись. Войн не будет в ближайшем будущем, поэтому для обеспечения безопасности города достаточно иметь несколько охранников. После подтверждения военных заслуг и вручения наград все отправляются отдыхать. Ах, я так занята. Все подходят ко мне слева и справа. Я также сняла запрет на свою задницу и должна делать это по 3 или 4 раза за день. Проститутки также возбуждены. Ну, они могут зарабатывать деньги на страдающих солдатах, которые только что получили награды. Нет более выгодной ночи, чем сегодня. Нам не хватает людей. Пожалуйста, приводите нам своих сестер, своих матерей, и даже младших братьев, если они симпатичные. Эй, я понимаю, что ты хочешь заработать кучу денег, но заставлять других мужчин трахать мужские задницы – это слишком. Я также дал понять ночным бабочкам, что они свободны и могут вернуться в горы. Я хочу, чтобы они отдохнули в своих собственных домах. Было значительное количество жертв, передайте лидерам, что мне очень жаль. Что ты говоришь такое? Мы рыцари лука и меча. Умереть в бою – честь для воина. Скажи им, что я обязательно отплачу им за это. Я смиренно рад и благодарен. У меня есть сестры Луна и Руби, а также Пипи, которые выступали в роли посланников и убедили их вернуться домой на некоторое время. Я проведаю территорию горной нации в ближайшем будущем, но пока вернусь домой. Ничего страшного, если остальное я оставлю Леопольду и Ирине. Я хочу побыстрее вернуться домой и обнять своих женщин. Я рад, что вы в безопасности. Добро пожаловать, Эгир. Карла подпрыгивает и толкает Нонну, которая приветствует меня. Нонна падает на пол, но ее грудь играет роль подушки. Рита и Катрин красиво наряжены, когда приветствуют меня. С возвращением. Я знаю, что вам больше нравится, когда на нас ничего не надето. Она хорошо меня знает. Я хочу поиграть со всеми сегодня ночью, с полностью голыми. Но конец, Куауиру выходит рядом с Мел, чей живот примерно такого же размера, как у Марии. Кажется, что каждый раз, когда я вижу Мел в последнее время, она беременна. Она замечательная женщина, которая легко беременеет. Мама, Сью, Мел и моя дочь подбегают мне навстречу, так что я поднимаю ее и сажаю себе на плечо. Папа высокий, мама, я играю с ребенком, пока помогаю подняться Нонне. Уу, глупая Карла, я запомню это, когда-нибудь небесное наказание настигнет ее. Сперва я должен поцеловать свою жену. Я спутываю язык с ее языком и успокаиваю ее гнев. Затем она спокойно прислоняется к моей груди. Я всегда чувствую себя спокойно, находясь на груди Гира сама. Мне тоже это нравится. Они большие, без сомнения. Ее грудь прижимается ко мне, а часть груди, торчащая из ее большого платья, прилипает ко мне. Нонна любит носить платье с открытым декольте. Карла говорит, что она просто хочет похвастаться своей грудью, но сама Нонна говорит, что есть более серьезная проблема, что у нее нет выбора, потому что ей очень больно пытаться засунуть их в платье. Я также знаю, что она укладывает их на стол, чтобы расслабиться, когда рядом никого нет, кроме семьи. Думаю, у обладательниц больших сисек тоже есть свои проблемы. Я слышал от Катрины Куу, что она перестала улыбаться. Я заставляю других девушек немного подождать и обнимаю Нонну, целую ее несколько раз и глажу ее по голове и плечам. Нонна также трется собою о мою грудь и прикасается к моему лицу, и касается моей груди своей щекой. Я снова смотрю ей в лицо. Она действительно красивая. Я никогда не видел такую красивую девушку, кроме Люси. Когда я забрал ее у работорговца, она тоже была красивой, но в то время она выглядела ребенком, в то время, как сейчас она превратилась в красивую женщину и излучает сексуальную привлекательность. Немного ненужных расходов было не избежать, чтобы сделать эту красавицу и эти большие груди моими. Кроме внешности, она также замечательная женщина. Я целую шею Нонны и трогаю ее от спины до ягодиц. Мой член становится твердым и толкается к ее животу. Она дразнит его и играет с ним, как котенок, но потом останавливается, как будто что-то вспомнила. «Хорошо, я рада, что ты вернулся целым и невредимым, но мне есть о чем с тобой поговорить. Мне тоже любопытно. Здесь не место говорить». Свет в глазах Карла и Катрин становится тусклым. Мел держится за живот, забирая детей. Атмосфера изменилась. Нонна тянет меня за руку и начинает уходить. «Спальня вон там. Я определенно составлю вам компанию сегодня вечером. Хотя, ванна здесь. Когда ты закончишь, я помою тебе спину». Нонна выходит из задней двери, и когда она выходит наружу из помещения особняка, она направляется к соседнему зданию. Это место – временная резиденция, построенная для 30 женщин, которых я спас от гоблинов. После тебя. Нонна стоит перед входом и позволяет мне войти первым. Я открываю дверь, чтобы посмотреть, что происходит, и я вижу 30 девушек, которых я обнимал. Добро пожаловать. Я рад, что все празднуют мое возвращение, но есть кое-что, что меня интересует. 20 из них забеременели. Я собирался пересчитать их, но Нонна заговорила. Были девушки, которые не могли забеременеть в тот день, и были девушки, которые не получили ни одного из твоих семян. Та рыжая девушка, Элис, насколько я помню, ты использовал только ее задницу, так что, конечно, она не забеременела. Зависимость Элиса Тонала стала хуже с тех пор, если ей дать что угодно, например метлу, она засовывает это туда. Если ты не скажешь ей остановиться, однажды она поранится. Но мне одиноко, если я ничего не засовываю туда. Избавь меня от разговоров о ее извращенных наклонностях. Так значит, дети во всех ваших животах, все мои, конечно. Голоса всех перекликаются друг с другом. Другие парни, вероятно, не захотят забрать их, когда они стали беременными. У меня нет другого выбора, кроме как заботиться о них. Эгир сама, знаете, как люди называют это здание. Нет, гарем феодала, это очевидно, да. Здесь так много женщин и так много из них беременных. Кстати, девушки, которых я не трахал, постепенно нашли других мужчин в городе. Из-за этого здание стало более просторным, так что, может быть, мне стоит это повторить, и сделать это здание переполненным женщинами, как и говорят в слухах. Если я пущу в особняк столько людей, то будет тесновато, и слугам придется много работать. Не веди себя так спокойно. Я еще не забеременела, и это заставляет меня выглядеть женщиной, которая не может рожать. Успокойся, Нонна. Кто-нибудь сделайте ей чай. Вот, любительница Анала, рыжая Элис, передает мне чайник. Пожара нет, но тут довольно жарко. Вот, успокойся. Фу. Нонна пьет ее чай и возвращает себе спокойствие. Тем не менее, глаза, которые смотрят на меня, все еще дрожат от беспокойства. Все будет в порядке, ты моя жена, не так ли? Я дорожу тобой. Уууу, обещаю. Если ты меня бросишь, я покончу с собой и стану призраком, как Кайси-сан. Ты будешь призраком вместе со мной, я не буду. Господин Эгир не сделает ничего подобного. Как жаль. Глава 108. Часть 2. Рафенская рапсодия. Возможно, услышав шум, приходит Адольф. Когда меня не было в городе, кажется, что этот парень тоже много чего сделал. Ах, Адольф, пока меня не было, ты заботился об этом месте. Я собирался поблагодарить его, он передал мне документ, где написано много цифр и букв. Итак, где мне подписать? Не нужно. Это отчет о доходах и расходах господина Хардлетта за время вашего отсутствия, поэтому вам не нужно его подписывать. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Адольф указывает на последнюю часть. Там написано 400 золотых и странный символ на лицевой стороне. Это последний отчет. Другими словами, это текущая стоимость наших активов. 400 золотых доход немного уменьшился, но ничего не поделаешь. Этот символ, это знак минус, другими словами, отрицательный. Так что мы на 400 золотых в убытке. Значит, мы в убытке? Ну, это нехорошо. Даже если я заставлю Клаудию забыть о 5000 золотых монетах, которые я одолжил, кажется, мы все равно останемся в минусе. Вы у кого-нибудь занимали? Нет, я собрал информацию от тех, кто финансово обеспечен в Рафене. В первую очередь, торговцы хотят быстро рассчитаться с налогом на прибыль за несколько лет, поэтому я разрешил им получить скидку. Это как авансовый налоговый платеж. Это значит, что мы ни у кого не одалживаем денег, так что у нас все еще в порядке. Это слишком оптимистично, но, думаю, это хорошо. Я слышал, что на этот раз вы тоже добились огромного успеха. И деньги, полученные от короля, мне предоставили только землю. Произошло кое-что, так что на этот раз денег не осталось. Моя территория значительно увеличилась, так что я буду рассчитывать на вас снова. Тогда мы можем продать часть земли. Большая часть земли вручена в качестве награды солдатам. В конце концов, если я щедро не заплачу им, солдаты не последуют за мной. Тогда что мне делать? Голос Адольфа необычайно громкий. Ситуация настолько ужасна. Я прошу его успокоиться и велю Элис налить ему чаю. Пожалуйста, простите, что я говорю это, но даже в этом случае я планирую провести детальные расчеты для поддержания минимального количества труда, стараясь не углубляться в минус еще сильнее. Еще расчеты, мадам. Нонна сама лично договорилась с чиновниками о создании театра. Все эти материалы и рабочий труд, требуемый для его создания, в общей сложности составляют 500 золотых монет, а это значит, что у нас остается всего 100 золотых монет. Я поворачиваюсь назад, но Нонны там нет. Карла говорит жестом, что она сбежала куда-то. Так вот, что за штука строится на городской площади? Это не слишком фантастический театр, но это великолепно построенный театр с крышей и вместимостью более 100 посадочных мест. Я думал, что это немного необычное решение для Адольфа, который обычно строит лишь вещи для практического использования. Но я думал, что ты сможешь с этим справиться. Контракт заключала жена феодала. Купцы и плотники действуют даже без моего разрешения. Думаю, это правда. Я больше ничего не могу сделать. Господину Хардлитту придется выбирать между временным заимствованием денег у кого-то, временным повышением налогов, что вызовет негодование людей, или прекращением всех работ, увольнением слуг и ожиданием урожая, словно черепаха. Это довольно сложный выбор. Я отложу это на время. Появились еще какие-то другие проблемы? Я оставляю Адольфа, который все еще шумит, и разговариваю с Карлой. Да, есть еще кое-что. Речь идет о Йогуре. Я был уверен, что она уехала в другую деревню. Было бы неплохо поприветствовать ее, если бы она тоже осталась в особняке. Еще в полдень, так что она, вероятно, все еще спит. Что еще такое, черт возьми? Просто зайдите на минутку. Я иду вслед за Карлой и снова возвращаюсь в особняк. Когда мы достигаем передней части комнаты, которую использует Йогури, дверь открывается без стука. Нонна тоже вернулась и сейчас стоит позади нас. Тогда я поговорю с ней чуть позже. Эй, как долго ты собираешься спать? Эгир сама уже вернулся, а ты даже не поздоровалась с ним. Шторы в комнате закрыты, и тут настолько тускло, что легко пропустить наступление утра. Похоже, Йогури все еще в постели. Ннннн, еще темно, а вы уже вернулись? С возвращением, ззззз. Не спи, идиотка. Карла и Рита хватают матрас и сбрасывают Йогури. Егор, на который надета только пижама, дрожит и просыпается от холода снаружи футона. Эй, холодно. Быстрее переоденься в домашнюю одежду. Какой стыд. Как у горничной, тон Риты также довольно строг при общении с девушками. А-а-а. Йогури выскальзывает из пижамы и предстает полностью голой передо мной. Ее гениталии полностью обнажены, грудь также покачивается, но так как она не ведет себя непослушно, это меня не заводит. Кто-нибудь принесите мне выпить чего-то горячего. Иди найди это сама. Понятно, это очень плохо. После столь напряженной работы на благо жителей ее деревни, почему Йогури стала такой? Я думаю, что я хорошо подхожу для того, чтобы стать актрисой. Это было первое, что пришло из уст Йогури. Я приехала сюда играть вместе с путешествующими исполнителями, но такие мероприятия обычно проводятся в вечернее время, верно? Вот почему мне приходится спать по утрам и бодрствовать ночью. Думаю, они открываются только вечером, а остальное время проводят в процессе подготовки. Она настаивает на том, что она одна из женщин Гира сама. Путешествующие исполнители сказали, что ее техника даже не соответствует норме, и она пришла поплакать ко мне, чтобы что-то сделать с этим. Нонна шепчет мне, чтобы помочь мне лучше понять. Верно, эти ребята проходят через множество трудностей, чтобы достичь своего мастерства. Это нельзя сделать за короткий промежуток времени. Как и ожидалось, пока ничего не вышло. Хотя я думаю, что мой сценарий великолепен. А-а-а, что я могу сказать? Она предложила труппе бесполезный сценарий, и они пришли ко мне со слезами на глазах, умоляя меня что-то сделать. Нонна также прислушивается к людям. Это также странно, вам не кажется? Сценарий пьесы имеет свои пределы, но, как бы то ни было, люди ограничены в своих действиях определенным образом, верно? Но у меня нет таких ограничений. Вот почему теперь я пишу книгу. Она весело передает мне незавершенную книгу со стола. Селия берет ее и читает первую страницу, но ее лицо кривится чуть позже. Значит, это даже не стоит того, чтобы читать. Люди из моей деревни живут легче, чем раньше, так что я тоже хочу найти новый образ жизни. Ты все время бездельничаешь, и приходишь в столовую, только чтобы поесть и выпить. Похоже, Рита тоже устала мириться с ней. Я помню, она также выходила, чтобы вмешиваться в дела бардов в городе. Екатерина также добавляет, что барды считают ее настолько раздражающей, что убегают от нее, как только увидят. Не только это, но она также играет с парнями. Карла повышает голос. Как и ожидалось, это непростительно. Йогури официально не признана моей любовницей, но она еще и приводит в особняк других ребят. Это не так, они тоже пишут книги. Сейчас на них оказывают сильное давление и им трудно найти работу, но, в конце концов, они создают шедевры, который оставит свой след в истории. Так и есть, он просто безработный бомж, он просто тратит на ветер деньги, которые ты ему даешь. Девушкам периодически выплачиваются некоторые пособия, и им разрешается свободно тратить их на предметы, которые они хотят купить. То же самое с Йогури, но отдавать деньги другому человеку – это другой вопрос. Глупость Нонны – это одно, но с сегодняшнего дня ты не будешь больше получать никаких пособий. У нас недостаточно денег. Когда речь заходит о деньгах, Нонна снова пытается убежать, но на этот раз ее поймали. А что мне теперь делать? Я обещала Ханнису одолжить ему денег на бумагу и чернила. Все его деньги уже пошли на алкоголь и проституток. Ты должен прекратить делать подобные глупости уже. Йогури в этот момент чувствует, что с ней обращаются как с пустой тратой еды, никто не поддерживает ее, и загнанная в угол женщина в итоге дуется и ложится спать. После всего этого у нее хватает наглости спать. Пока что я не буду обращать внимания на то, что она дурачилась снаружи. Она не моя жена, поэтому я ничего не скажу о том, что она играет с другими парнями. Но я сломаю им шею, если увижу их в особняке. Я думал, что пересплю с девушками, но эта огромная куча проблем действительно меня охладила. За этим кроется некая история. Нонна хватает меня и отчаянно представляет оправдание. Это напомнило мне, что я всегда был очень груб с задницей Нонны, когда она сопротивлялась в прошлом. Когда я вспоминаю, это снова делает мой член твердым. Я выслушаю ее оправдание в постели, ночью. Прости, мне было одиноко, а господина Гира не было рядом. У меня нет детей, поэтому я все время была одна. Это поэтому ты решила построить театр? Нонна лежит на спине и оправдывается, пока я ударяю ее членом. Я думала, что смогу хотя бы посмотреть понравившуюся мне пьесу и отвлечься. Она закрывает лицо обеими руками и плачет. Я абсолютно безнадежный человек. Действия жены – это, в основном, действия ее мужа. Если она испортила финансовое положение, я должен что-то с этим сделать. Это также вина Игира сама. Если бы вы все время были рядом со мной, мне не было бы одиноко. Она опускает руки, прикрывавшие ее лицо, и оборачивает их вокруг моей шеи. Ее огромные груди прилипают ко мне, и я чувствую отчетливое ощущение ее сосков, прилипающих к моей коже. Ты знаешь, что с моей военной службой это невозможно. Я могла бы хотя бы завести ребенка, но почему семя, которое пропитало всех этих девушек, почему оно не работает на мне? Я тоже думаю, что это загадка. Даже несмотря на то, что я делала эякуляцию более 100 раз в Нонне, это, кажется, не работает. Трахай меня, я более интенсивно. Я предлагаю все свои услуги Гиру сама. Я меняю свое положение и заставляю Нонну ехать сверху, приближая обе груди к себе и обсасывая соски. Ах, я больше не могу, только у тебя есть такие чудовищные груди. Только у Гира сама есть такой чудовищный член. Нонна улыбается, когда ее влагалище затягивается вокруг моего члена. Мы оба двигаем бедрами вместе, наслаждаясь удовольствием. Я извиняюсь за то, что была настолько эгоистична. Пожалуйста, прости меня. Нонна покачивает бедрами и цепляется за мою грудь, прижимая свою грудь ко мне. То, как она смотрит на меня, невероятно мило. Ты, безнадежная женщина. В следующий раз посоветуйся с Адольфом, поняла? Конечно. Как я и думала, господин Эгир не является мужчиной с ограниченными возможностями и не сердится на женский эгоизм. Нонна крепко обнимает меня. Я хватаю ее за задницу и сильнее втыкаю в нее, и наш разговор в конце концов превращается в ее стоны, крики и мои стоны. Ты слишком мягок с Нонной. Кажется, я слышу, как другие девушки что-то говорят. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Зима. Смена года. Статус. Граф королевства Гордания. Феодальный лорд всего восточного региона Гордании. Король гор. Войска приказали. Частная армия. Реорганизация. Активы. Минус 400 золота. Стоимость рабочей силы минус 100. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Беременная наложница. Мелисса. Любовница. Мария. Беременная любовница. Рита. Горничная. Катрин, возлюбленная. Майла, любовница. Лия, самопровозглашенная сексуальная рабыня. Йогури, Кейси, призрак. Себастьян, дворецкий. Мити, любовница. Альма, Кроул, ушли сами по себе. Пипи, последователь. Луна, командир. Руби, последователь Луны. Дети. Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, сын, Роуз, приемная семья, подчиненные, Селия, адъютант, Ирина, командир, Леопольд, штабной офицер, Адольф, сотрудник по домашним делам, Клер, официальный купец, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 88, родившиеся дети, 9, глава 108.3, глава 108.5, часть 1, сводка по персонажам и национальным силам, Эгир Хардлет, 22 года, черные волосы граф Гордонии, великий феодал всего восточного региона, главный герой наделен мускулистым телосложением и кинетическим зрением, а также боевым талантом, с другой стороны, он не владеет навыками стратегического планирования и использования тактики. Его конечная цель – стать королем. Он любит женщин, прекрасен в постели и имеет обширные вкусы на женщин. Он сделал беременными многих женщин и готовится создать свой гарем. Его член продолжает расти и по сей день. Семья, женщины, Селия, 18 лет, седые волосы, высота 158 см, имеет стройное и подтянутое тело. Способ обращения к главному герою, Эгир сама, к себе, я, Ваташи. Селия выступает в роли адъютанта главного героя и является наиболее близкой к нему как в государственных, так и в частных делах. Она предложила свою девственность главному герою, чтобы удовлетворить желание своего сердца, а также выполняет свой долг как любовница. Она умеет читать, писать и считать, а также демонстрирует таланты в самых разных областях. Ее преданность сильна, граничит с фанатизмом, но, в то же время она может расслабиться не только с главным героем, но и с несколькими членами семьи. Поскольку Ирина и Луна также служат в армии, она хорошо ладит с ними. Нонна, 21 год, каштановые волосы, высота 160, обладает невероятно большой грудью и изящным телом. Способ обращения к главному герою, Эгир сама, к себе, я, Ватакуши. Нонна, законная жена главного героя и дочь разрушенной семьи Электры, которая доверила свой реликвенный меч главному герою и поклялась восстановить Электру. Она знает манеры поведения и владеет этикетом, знает образ мышления дворянина, но не обладает здравым смыслом обычных людей и не умеет тратить деньги. У нее есть привычка использовать деньги расточительно. Обычно она носит маску изысканности и элегантности, но в похоти она предпочитает мазохизм. Она обладает красотой, которая намного превосходит даже членов семьи. Она беспокоится, что не сможет завести детей. Карла, чуть больше 20 лет, волосы каштанового цвета, рост 165, у нее фигуристое тело. Способ обращения к главному герою, Эгир, к себе, я, Аташи. Карла, наложница главного героя и родила ему дочь, Екатерину. Она нацелена на положение нонны. Такие вещи, как обнажение и выделение на улице, подстегивают ее извращенное хобби. Она всегда говорит откровенно. Мел, 39 лет, светлые волосы, высота 160, она беременна и слегка пухлая. Способ обращения к главному герою, Эгир Сан-Сан, к себе, я, Ваташи. Мел наложница главного героя и родила ему дочерей, Сью и Миу. Она была любовницей дворянина, но была брошена после беременности. Она получила сильные ожоги во время пожара, но главный герой спас ее и переспал с ней. Однажды она уже рассталась с главным героем, но после воссоединения с ним стала его наложницей. Она окружена четырьмя дочерьми и уже беременна пятым ребенком. Она одобряет отношения главного героя с Куу и Руу. Куу, 20 лет, светлые волосы, высота 158, у нее изящное тело. Куу, дочь Мел, она поддерживает отношения между своей матерью и главным героем. Ее первый поцелуй украл главный герой. Вместе с Руу, ее отношения с главным героем переросли в отношения, в которых они занимаются любовью друг с другом. Руу, 16 лет, светлые волосы, высота 149, с плоской грудью. Руу, дочь Мел, она продает вещи по всему городу. Она робкая и нерешительная, медленно соображает и неуклюжа. С одной стороны, она обожает главного героя как отца, но любит его, когда они занимаются любовью друг с другу. Мелисса, 28 лет, рыжие волосы, рост 164, у нее фигуристое тело. Способ обращения к главному герою, Эгир Сан, к себе, я, Ваташи. Мелисса, проститутка из Белого города. Из-за трагических событий в ее прошлом, ее гениталии были повреждены, но имеют хорошую совместимость с главным героем и его большим членом. Так как Мелисса не может родить детей, она действительно полюбила детей слуг. Ей нравится носить откровенную одежду. Она использовала свои техники проститутки, чтобы заставить Марию поддаться ей, но теперь беспокоится о том, что ей делать. Она переехала из столицы в Рафин. Мария, 25 лет, волосы каштанового цвета, рост 164, у нее маленькая грудь. Способ обращения к главному герою, Эгир-сан, к себе, я, Ваташи. Мария, девушка из трактира «Маленькая птичка», которая влюбилась в главного героя после того, как он переспал с ней. Мария хорошо готовит и усердно трудится, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Она нежная, добрая и любимая детьми, но ведет себя как испуганная кошка, когда дело касается драк. Ее грудь маленькая, но она больше не беспокоится об этом. В настоящее время она беременна ребенком главного героя и проявляет свою любовь к Мелиссе, используя дилдо каждую ночь, чтобы заниматься любовью с Мелиссой. Ирина Волус, 24 года, каштановые волосы, высота 181. Она спортивна и имеет мускулистое тело. Способ обращения к главному герою, Хардлет Дона, к себе, я, ваши. Ирина бывший солдат Арклинда, но попала в плен к главному герою и переспала с ним, став его любовницей. Она мастер копья и гордится своей мужественной геркулесовской силой. Она обладает общительным характером, наивна и особенно неопытна в отношениях между мужчиной и женщиной. Из-за того, что она имеет такой внушительный рост, она часто подвергается интенсивным нападениям со стороны главного героя. Она накапливает опыт командования. Рита, 30 лет, черные волосы, высота 170. У нее слегка изогнутое тело и большая задница. Способ обращения к главному герою, Хардлет сама, к себе, я, Ваташи. Феодальный лорд в Дотроне влюбилась в Риту с первого взгляда и приняла ее в качестве слуги, но обращалась с ней, как с игрушкой. После этого ее уложил в постель главный герой, и она была очарована им. Она высоко квалифицирована в домашнем хозяйстве и умеет управлять людьми. Она любит доминирование и большие члены. Она глубоко увлечена главным героем, член которого растет из года в год. Екатерина, 25 лет, светлые волосы, рост 156. У нее изящное тело. Способ обращения к главному герою, дорогой Аната. Екатерина, светловолосая красавица и дочь мятежного дворянина, но ради спасения своего ребенка, неверно поняла главного героя и отдала ему свое тело. Она родила Роуз и биологического сына главного героя, Антония, и из-за этого ее отношения с Нонной немного неловкие. Она очень похотлива и непристойна, и теряет разум, когда жаждет мужчин. Ее тело и сердце дрогнуло, и она забыла о своем бывшем муже, поклявшись предложить все главному герою. Йогури, 23 года, черные волосы, высота 163, у нее большая грудь и фигуристое тело. Йогури является центральной фигурой в первом восстании фермеров и в Арклинской войне. Главный герой пообещал ей, что будет благосклонно относиться к ее деревне, но стал ухаживать за ней. После этого ее желание возросло, и она предложила ему свою девственность. Она ведет стабильный образ жизни, но стала ленивой, даже не подозревая об этом. Она попробовала свои силы на сцене, в создании сценариев и написания книг, но поспешная подготовка навыков в конечном итоге провалилась из-за недостатка таланта. Она поддерживает самопровозглашенного писателя по имени Ганс, Пипи, 14 лет, темно-каштановые волосы, высота 140, у нее детское тело. Способ обращения к главному герою, шеф, закучжоу сама, к себе, Пипи. Пипи, дочь предыдущего вождя горной нации, который потерпел поражение от главного героя. Она является важным человеком, который общается с лидерами горной нации. Она хочет родить ребенка от главного героя, но поскольку существует такое различие в размерах их тел, с ней обращаются как с талисманом. Она очень искусна в использовании лука, даже среди жителей горной страны. Луна, 22 года, светло-каштановые волосы, рост 162, у нее маленькая грудь и изящное тело. Способ обращения к главному герою, шеф, закучжоу сама, к себе, я, Ваташи. Луна была предложена главному герою племенами горного народа в качестве доказательства их преданности, и у нее также забрали девственность. Она превосходно владеет боевыми искусствами, включая фехтование на мечах, а также является способным лидером. Так как она научилась вежливо говорить, читая старые книги, она использует несколько странный способ говорить. Ее тело больше, чем у большей части горной нации, но у нее все же маленькая грудь. Руби, 18 лет, каштановые волосы, рост 152, у нее изящное тело. Способ обращения к главному герою, шеф, закучжоу сама, к себе, я, Аташи. Руби, младшая сестра Луны, она также сопровождает свою старшую сестру, как ее последовательница. Она отлично разбирается в боевых искусствах и даже смогла ранить главного героя в прошлом сражении. На данный момент она все еще беспокоится об этом факте. Ее грудь больше, чем грудь ее сестры, Мити. 17 лет, черные волосы, рост 154. У нее средняя фигура. Способ обращения к главному герою. Господин, Дана сама, Эгир сама. Мити покинула детдом, чтобы жить и работать в особняке. Она хорошо справляется с различными задачами, выступает старшей сестрой среди трех воспитанниц детского дома, а также восхищается Марией. Она была изнасилована главным героем, когда он был пьян, и потеряла девственность. Получив обещание стать его наложницей в будущем, она переехала на его территорию. Альма, 14 лет, черные волосы, она немного маленькая. Будучи младшей из трех воспитанниц приюта, Альма, напуганная кошкой, всегда прячется за спиной Мити. Она умеет работать руками, поэтому ее работа включает в себя вязание и шитье. Она тайно любит Кралла, но боится Сели, однако, если это ради Кралла. Нина, 15 лет, каштановые волосы, способ обращения к главному герою, Хардлет сама. Нина сиделка, которую Леопольд привез с собой. Ее работа состоит в том, чтобы заботиться о нем, и очевидно, она влюблена в него. Она уже начинает развиваться в женщину, но ее хозяин безразличен к этому факту. Кейси, похоже, ей около 20, белые волосы, высота 155, у нее среднее телосложение, изменчивое. Кейси, призрак, который живет в доме в столице, следует за главным героем после того, как он с ней переспал. Некоторые видят ее, а некоторые нет. Людям, ориентированным на детали, легче увидеть ее. Она может общаться мыслями и летать в воздухе, но имеет слабые рефлексы и двигается медленно, что делает ее неспособной летать на ветру. Она боится выходить на улицу по ночам, так что остается внутри. Такие слова, как брошенная или повешенная, действуют как переключатель, заставляя ее материализоваться. Лия, поздний подросток, светлые волосы, высота 153, она более пухлая, чем Селия. Способ обращения к главному герою, господин, Гашудзин сама. Лию спасли из подземного хранилища, откуда появился главный герой. Она в значительной степени полагается на главного героя и абсолютно послушна ему, в отличие от Сели. Если разозлиться на нее, она пугается. Она хорошо разбирается в сексуальных техниках. Майла Юфте, 26 лет, светлые волосы, высота 170. У нее немного пухлое тело, но также и мускулистое. Способ обращения к главному герою, лорд Хардлет. Майла, бывший командир армии Юресского альянса, который был побежден главным героем, захвачен и изнасилован. Она последовала за главным героем после его переговоров с королем, где ее семье был предоставлен статус и небольшой участок земли. Она талантлива в военных вопросах, особенно в оборонительных боях, в которых была самым сильным генералом Юриста. Элис, поздний подросток, рыжие волосы, высота 150, у нее плоская фигура и маленькая грудь. Элис одна из девушек, спасенных из гнезда гоблина. Обычно, она тихая и послушная девушка. У нее фетиш на анал и она даже может легко проглотить член главного героя. Ее зависимость настолько серьезна, что ей всегда нужно иметь что-то в заднице, чтобы успокоиться. Ее пылающие рыжие волосы отличаются от обычного рыжего. Сью, 3 года, дочь Мел, биологический ребенок главного героя. Мю, 2 года, дочь Мел, биологический ребенок главного героя. Антония, 3 года, сын Катрин, биологический ребенок главного героя. Екатерина, 2 года, дочь Карлы, биологический ребенок главного героя. Женщины, без семьи. Мирели, чуть больше 20 лет, рыжие волосы, рост 172, она изящная, но мускулистая. Способ обращения к главному герою, Эгир, к себе, я, а ты. Мирели познакомилась с главным героем, пока была с Карлой, и некоторое время они работали вместе. Она обладает решительным мальчишеским характером и превосходными навыками обращения с мечами. Клэр, 25 лет, черные волосы, рост 163, у нее обычное тело. Клэр, дочь бывшего дворянина, она хотела восстановить свою фамилию, но в итоге сошла с пути бандита, потерпела поражение от главного героя и даже была изнасилована в задний проход. Она вступила в компанию Флитча в королевстве Стюр и в настоящее время пополнила свои ряды, став руководителем северо-восточной части Центральной равнины. Она хочет добиваться успеха, как только может, независимо от внешности и не возражает против использования своего тела в переговорах. Она чувствует, что ее отношения с главным героем многообещающие. Лаури, 16 лет, светлые волосы, высота 146, у нее детская фигура. Лори, дочь из разрушенной купеческой семьи и была взята под опеку Клэр. Она чрезвычайно умна и имеет талант в решении деловых вопросов. У нее детская фигура, но она привыкла обращаться с мужчинами. Она пытается подняться по карьерной лестнице вместе с Клэр. Клаудия Альбенс Миллардл, 36 лет, светлые волосы, высота 160, она действительно пухлая. Клаудия, жена маркиза, из-за разногласий с мужем, она была оставлена в Белом городе. Клаудия пригласила главного героя, который украл девственность ее дочери, переспать с ней, но вместо этого попала в его плен. Когда пришло время расстаться, она даже предложила дочери остановить его отъезд. Однажды она уже находила главного героя и раздавала ему разнообразные подарки. Ее пламя страсти возросло, и она с нетерпением ждет писем от главного героя раз в месяц. Она начинает толстеть, потому что ест слишком много деликатесной еды. Клара, 16 лет, седые волосы, высота 152, у нее изящное тело. Клара, ассистентка Клаудии, купленная на арабском рынке. У нее невыразительное лицо и холодные глаза, но она расслабилась с главным героем, и он стал первым мужчиной, которого она приняла. У нее блестящий ум, и она способна спокойно наблюдать за происходящим. Она является источником важной информации о ситуации в Федерации, которая содержится в письмах, ежемесячно направляемых главному герою. Глава 108.4, глава 108.5, часть 2, сводка по персонажам и национальным силам. Кристина Альбенс Миллардл, 22 года, волосы каштанового цвета, рост 159, у нее обычное тело. Кристина, ребенок наложницы, которую бросили в Белом городе из-за ее проблемного поведения, и она полна решимости жить нормальной жизнью после того, как увидела состояние своей матери. Она обручена со старшим сыном графа и запланирована их свадьба. Особые. Люси Юктования, 500 лет, светлые волосы, рост 166. Способ обращения к главному герою. Ты, она-то, мальчик. Люси, самопровозглашенный вампир, проживший более 500 лет, обладающий нечеловеческой силой и демоническими глазами, которые могут убивать существ взглядом. Она защищает дом глубоко в лесу и несет ответственность за потерянное королевство. Она несравненная красавица, ведет себя словно богиня, и владеет необычайно страшными сексуальными приемами. Она учила главного героя, а также дала ему повод жить. Главный герой принял ее как свою любовницу, но также относится к ней как к своей матери. Она обещала стать женщиной главного героя, если он станет королем и будет править в окрестностях леса Эрдж, и это обещание лежит в основе всех действий главного героя. Ее существование является абсолютным, и она имеет приоритет над всем остальным. Недавно она получила вкусные закуски. Компаньоны, мужчины, подчиненные. Леопольд Фугенберг, 23 года, штабной офицер. Способ обращения к главному герою. Лорд Хардлет. Леопольд обратился непосредственно к главному герою и стал его подчиненным. Он обладает превосходными лидерскими качествами и талантом командования, а также знаниями о политике и заговорах. Он разделяет амбиции с главным героем. Адольф Фулькер, 30 лет, сотрудник по домашним, временно. Способ обращения к главному герою. Хардлет сама. Адольф является бывшим парламентским чиновником Аркленда и был брошен в тюрьму за критику высших эшелонов власти, но был спасен главным героем. Адольф хорошо разбирается в делах правительства, а также обладает инновационными идеями. Он смелый и оторванный от мира, но не способен сражаться. Он практически в одиночку держит на себе бремя решения внутренних вопросов на территории. Себастьян Мизельс, 57 лет, дворецкий. Способ обращения к главному герою. Господин, дана сама. Себастьян служил дворецким в дворянской семье, но потерял работу, когда Гордония находилась в процессе реформ. Его нанял главный герой. Он вежливый, пунктуальный и очень способный в бизнесе и управлении. Он спокойный, пожилой джентльмен. Кроул, 15 лет, ребенок, слуга, светлые волосы. Способ обращения к главному герою. Эгир сама. Как единственный мальчик среди трио из приюта, Кроул был вывезен из приюта для выполнения домашних обязанностей, требующих мужской силы, таких как рубка дров, разжигание огня и т.д. Мелисса, Карла и Ириня, часть растущего списка женщин, которым он не может не подчиниться. Он каждый день волнуется и не перестает мастурбировать, по крайней мере, 5 раз в день. Он все еще девственник. Кристоф, 26 лет, мачо. Кристоф является членом самой элитной эскорт-армии, но он самый слабый и жалкий из всей эскорт-группы. Однако он верит, что завоевал эту должность благодаря собственному мастерству. Мак, 32 года, рост, 2 м. Супер-мачо, мускулистый Дарума, мускулистый демон, капитан инженерного корпуса. Способ обращения к главному герою. Нет, Мак, бывший раб, но был освобожден главным героем и компанией. Мак, единственный человек, который близок к тому, чтобы его силу можно было сравнить с главным героем. Все его тело мускулистое и громоздкое, словно у гориллы, он почти как чудовищное животное. Он не очень хорошо ладит с Нонной, с которой он был выкуплен у одного и того же работорговца. У него не так уж и много опыта общения с женщинами. Недавно он был назначен капитаном инженерного корпуса в частную армию. Он молчит и делает свою работу тихо. Персонал, страна, армия. Александр Гордония, Александр И, 31 год, король Гордонии. После смерти отца Александр убил брата и дядю и взошел на престол. Для укрепления своей королевской власти он использует различные схемы. Он стремится к тому, чтобы Гордония стала самой сильной нацией и отвергает мировую политику, которую отстаивал его отец. Он является основателем центральной армии и прекрасными навыками планирования. Он также умеет хладнокровно применять тактику. Он в значительной степени полагается на главного героя и других, обладающих превосходными способностями, в качестве ядра своей центральной армии реформировал всю национальную армию. После поражения, нанесенного флоту, его желание объединить весь северный регион было ослаблено, и сейчас он столкнулся с финансовыми трудностями. Маркиз Гудрейд Гувер, 53 года, верховный главнокомандующий королевской армии. С ростом центральной армии Гудрейд утратил свой авторитет, его популярность также снижается, а лояльных ему дворян постепенно становится меньше. Он ждет возможности восстановить свой авторитет и старается изо всех сил использовать свою упрямую голову, чтобы думать. Он пытается наладить отношения с Книтом. Граф Эрих Ротхальд, 33 года, командующий центральной армией, феодальный лорд бывшей территории северо-восточного Эрклинла. Эрих служил командующим армией со времен Крыльев Рассвета. Он очень способный в тактике, политике и руководстве. У него хорошие личные отношения с главным героем. Он является одним из любимцев короля и первым в списке новых дворян. Между тем, он чувствует себя перегруженным своими обязанностями в столице и не может контролировать свою территорию, оставляя управление делами своему исполняющему обязанности должностному лицу. Барон Бруно Ренстер, 28 лет, присоединен к центральной армии. Бруно, ветеран войны с Крыльев Рассвета, он поднялся на нынешнее положение от рядового солдата. Он обладает устойчивыми лидерскими качествами и зарекомендовал себя как достаточно настойчивый, но не обладающий взрывчатыми наступательными способностями. У него довольно хорошие отношения с главным героем. Он получил некоторую территорию после победы в войне. Граф Кеннет Балдуин, 42 года, министр иностранных дел Гордонии. Кеннет был назначен королем на вновь созданную должность министра. Он хорошо разбирается в заговорах и интригах. Он обратился к главному герою с беспокойством о том, что Эрих монополизирует центральную армию. Агор, больше 30, командир роты, связанный с центральной армией Гордонии. Агор бежал из федерации и является бывшим подчиненным главного героя. Он обладает выше, чем средними способностями командира роты и является сильным солдатом. Он извращенец, который часто навещает вдову, и привел горничную, которая ухаживала за ним в Дотроне. Он расстался с ним для решения дел, но все еще остается хорошим другом главного героя. Он попал в перестрелку и был зарезан вдовой. Роман Хыльгин, командующий 3-й дивизией центральной армии. Барон, новый дворянин. Хыльгин временно служил в армии главного героя. Армия главного героя, сосредоточенная на использовании мобильности для прорыва, произвела на него сильное впечатление. Персонал, прочее. Андрей, 44 года, бородатый, большой мужчина.